Двинувшись в сторону торговой улицы, я поглядывал по сторонам, пытаясь все-таки понять, что случилось с учихами и почему их стало так мало. Война, мобилизация, так вроде бы все остальные на месте. Ссылка, а за что, в общем, неизвестно. О, а вот и оружейная улочка. Да, редко я здесь бываю, а уж закупался-то вообще никогда. О, давайте сюда зайду. Ничего себе, вот это свалка оружия. Чего тут только нет. И пресловутые кунаи с сюрикеном, катаны, кастеты, секей. Ух, их тут штук 20 на стене висит. Трехлучевые, 5, 7. На любой вкус и цвет. О, молодой человек, добро пожаловать. Чем могу быть полезен? Из глубины помещения вышел колоритный и слегка полноватый дядька. А уж какие у него усы. Всем усам усы. Добрый день, торговец Сан. Я пока просто осматриваюсь. Все равно, пока я ученик академии, ничего серьезнее кунаев мне нельзя приобретать. Точно, точно. Помню правила. Ты Узумаки Наруто. Вы правы, что репутация демона идет впереди. Сколько на этот раз я детей съел? Каха, по словам соседки, 10. Ха, такими темпами у нас по идее вообще не должно остаться детей в деревне. Завирайтесь. И в самом деле. Но и ты пойми их, ведь ты же нос. Тут мужик захлопнул рот рукой. Апа, информация о моем пиар-менеджере появилась. Кто-кто я? Продавец Сан. Извини, не могу говорить. Тайна деревни. Вот оно как. Ладно, тогда спрошу Хокаге. Раз все знают, но молчат, то это прямо заговор против меня. Ладно, давай перейдем к другой теме. Хочешь что-нибудь посмотреть? Хм, ну давайте тот 5-лучевый секей. А как, кстати, такие секеи могут использовать и в качестве оружия ближнего боя. Но надо все время двигаться, иначе ты будешь открыт для атаки. Все-таки оружие не для маневров на одном месте, проговорил продавец, снимая и протягивая мне игрушку для взрослых. Черный матовый металл, наточенный для того, чтобы убивать. Хм, и сколько такое чудо стоит? Да не так много, всего 500 000 ре. Сколько? Вы его что, из золота ковали? Не из золота, а из чакропроводящей стали. Смотри, так как я немного владею чакрой, специализация обязывает, то вот, Райтон. Рука продавца покрылась электрическими разрядами, которые перенеслись на оружие. И теперь секей светился, аки новогодняя елка. Теперь на некоторое время у него свойство молнии. Как понимаешь, это повышает эффективность оружия. Это сталь особенная. Именно она позволяет пропускать и накапливать в себе чакру, обычную или стихийную, неважно. А такая сталь добывается и обрабатывается очень в маленьких количествах и очень непростым путем. Поэтому и цена соответствующая. Понятно. Хм, интересно, но пока непозволительная роскошь. А пока мне 2 куная, торговец Сан. Зови меня Ирия. 130 ре. Буду рад видеть такого любопытного и вежливого покупателя еще раз. Спасибо вам и всего доброго, Ирия-сан. И тебе удачи, Наруто-кун. Хирузин Сарутоби. Дым, много дыма. Весь кабинет был пронизан им насквозь. Да, сколько нервных клеток потерял глава сильнейшей деревни мира Шиноби. Не счесть. Но зато все получилось именно так, как надо. О, вот и Данза. Ну, рассказывай. Ты сначала проветри, а то у тебя будто 10 шинобикири поддерживают технику тумана, а еще 10 шиноби травы поддерживают полог тяжелого дыхания. Хах, и вправду. Проветрив помещение, двое мужчин уселись в кресло начальника и подчиненного. Итак, итоги этой недели. Все прошло хорошо, если не сказать отлично. Из 400 дееспособных шиноби клана Учиха осталось в живых 300. Среди них были устранены все 6 главных сторонников переворота. Также был устранен идейный лидер восстания. Ни одного ребенка Егинина тронуто не было. Подозрений на деревню нет. Весь акцент сместился на Учиху Итачи. Сейчас он в бегах. То есть, да, все знают, что это организовали мы. Все-таки явно целились именно на сторонников восстания. Но доказательств нет ни у кого. И жирный намек подан всем. Новый глава, Сарата Учиха, уже принес извинения и отказался от всех дополнительных преференций. Главное, чтобы нас теперь за это кланы живьем не съели. Не съедят, Хирузин. Все понимают, что должен быть паритет. Это только у Учих, как обычно, тормозов нет. Поэтому все главы подтвердили свое согласие со сложившейся обстановкой. Враг. Другие деревни не в курсе операции. Все дипломатические миссии были выпровожены еще месяц назад по предлогам смены послов. А это, как обычно, на полгода морока. Пока все кланы деревни одобрят кандидатов, пока комиссия Дайме не скажет «да». В общем, сам знаешь, это надолго. Простые. В курсе только главы кланов, советники, начальники подразделений, капитаны Анбу и Корня. На всех, кроме клановых, стоят классические печати молчания. Поэтому тайна деревни навсегда останется тайной. Но, что, Шимура, не томи. Итачи немного переусердствовал. Лично не знаю объективных причин, но он погрузил своего младшего брата в гиндзюцу. Это, да, именно, демоническая иллюзия. Саски уже пришел в себя, но психика у него поехала изрядно. Ничего не понятно, зачем он это сделал. Впрочем, подумаем об этом потом. А сейчас, поздравляю с операцией. Мы сохранили целостность деревни и потеряли только 5-10% боевого потенциала вместо 30 при полном уничтожении клана. И в самом деле, поздравляю тебя, меня, всех. Кстати, у меня маленький сюрприз. Данзо извлек из-за пазухи специальную банку, увешанную печатями, где плавали известные всему миру глаза. Шаринган. Данзо, ты, не беспокойся. Итачи в ту ночь пробудил Манкиги Шаринган и использовал черное пламя, как минимум 10 раз. Вот мы и заменили тела просто убитых на пепел. А так как черное пламя после себя не оставляет даже генетических следов, то и вывод напрашивается сам собой. И сколько? 10 пар глаз. И, Данзо, вот тут я с тобой не согласен. Делай, что хочешь. Я тебя, конечно же, прикрою, но не дай Биджу это предастся огласке. Спасибо за разрешение, Хирузин. Оно много для меня значит. Иди уже, и только не светись с ними, молю тебя. Вот уже и 4-й год обучения. Эх, как быстро время летит. Хоп, и я на крыше. Красота. Уже, как заправский шиноби, бегаю с крыши на крышу. А то, нас столькому научили. Начиная от того, как правильно складывать печати, до того, как управлять чакрой. И мы прошли еще один медицинский осмотр. И глядя на результаты, мне было очень интересно, откуда у меня столько чакры. Было 680, а сейчас уже 2197. От 2000 считается количество чакры для Чунина. А вот контроль вырос всего на 100 пунктов, 173, хотя у Хинаты 380. В общем, как-то скромно. Ну и физический коэффициент 298, тоже большой, уже уровня Генина. В общем, красота. Спасибо классификации, которая есть в учебнике по ранжированию шиноби. Эх, жизнь прекрасна. Я учусь, получаю знания, которые я бы никогда и не получил, если бы не его величество случай. Единственное, что меня не то, чтобы беспокоит, но напрягает, это Саски. Через неделю, после того резкого исчезновения всех учих и их появления, на улицах вновь пошли слухи, что якобы часть клана вырезал старший брат Саски, Итачи, и брату какой-то техникой мозги прополоскал. Теперь представитель пироманов ходит хмурый, злой, да еще и на всех огрызается. И если парням это не нравилось, то девчонки были в восторге. Уж не знаю, почему. Холодный, добрые слова не говорит, огрызается, задохлик. И что в нем такого-то? Ну да ладно, нам только по 10-11 лет, гормоны и все остальное. Наруто-кун, апа, не прошло и года. Хината, да подошла первая. Обычно, чтобы она ответила, нужно было приложить все усилия и улыбаться, а тут она сама подошла. Такое только во второй раз в жизни. Да, Хината-чан. И главное, мягко улыбнуться. Иначе она начнет нервничать и заикаться, от чего вообще ничего не понятно. Черт, а сейчас-то чего покраснела? Можешь, пожалуйста, потренироваться со мной? Конечно. Почему бы и нет? Спасибо. Может, сегодня вечером? Хорошо. Давай на полигоне Академии часов в 6. Ух, чего это она такая счастливая? Аж заулыбалась так, что в аудитории на пару тонов стало светлее. Впрочем, вечером и спрошу. Нечего смотреть в пустоту. Вон, и Рука-сенсей про выработку чакры организмом рассказывает. Надо записать. Глава 14. Вот и кончилась учеба. Аха. Никогда бы не подумал, что спарринг с представителями клана Хьюга — это настолько больно. А еще я узнал, что такое Гейкуган и Кайтин, и увидел их наяву. Но больно было так, будто раскаленные иглы под кожу запускали. В общем, девочку я таки на лопатки уложил, но после того, как она своей клановой техникой выбила мне парочку тенкицу. Поэтому следующие полчаса я старался привести себя в порядок. Ух, больно-то как. Ты в порядке, Наруто-кун? Извини, я не хотела делать тебе больно. Хината красная то ли от переживания, то ли от смущения, потому как я скинул с себя кофту и рассматривал легкие покраснения в районе живота и груди. Вот уж не думал, что простой, ну ладно, необычный тычок двумя пальцами дает такой сильный эффект. Теперь я точно верю, взрослый Хьюго любого в фарш превратит. Все хорошо, Хината. Наоборот, все очень хорошо. Но у тебя же болит, сильно. Я знаю, как это больно. Ата-сан в свое время после нашей встречи еще 2 года назад выбил 6 тенкицу. И это было очень больно. Хм, какой-то гаденький у нее отец. Дочь, да за то, что она со мной общалась. Наоборот, теперь я знаю, какие ощущения могут быть от такой неприятной техники. И запомни одно, Хината-чан, что нас не убивает, то делает сильнее. Вот сейчас ты мне показала прием, который не только лишает меня способности использовать техники в бою, но и вызывает сильную физическую боль. Теперь буду знать и буду готовым к бою. Спасибо тебе за такую бесценную информацию. Ни за что, Наруто-кун. Рада была тебе помочь. Ох, такое ощущение, что я общаюсь со свеклой. Неужели да не может быть, слишком мала для возвышенных чувств. Ну, мне так кажется. Наверное, все-таки стесняется. Хината Хьюго. Девочка смущенно уставилась на яркую зеленую траву, ожидая, пока Наруто-кун наденется. Сердце билось сильно, а щеки аж горели. Никогда бы девочка, которой совсем недавно исполнилось 10 лет, не подумала, что у нее в жизни появится тот, кто займет в ее сердце. Все займет, до последнего местечка. После смерти матери она замкнулась, стала неуверенной в себе. Естественно, отец предпочел ей младшую сестру, более уверенную в себе и более способную. Да, она, талант, как и ее брат Ниджи. Ханаби уже в 4 года пробудила Бейкуган, в отличие от Хинаты, которая смогла пробудить свое дадзюцу только к началу учебы в академии. Увы, но более никто не стал для нее опорой в жизни, и только Наруто поддерживал ее, как и на 2-м году обучения, так и после. Всегда внешне холодный, серьезный и невозмутимый, он оказался очень добрым и милым мальчиком. И главное тому подтверждение было то, как каждый день Наруто, который был лучшим в классе, оставался на час с одногруппниками и помогал всем, без исключения, желающим. Как правильно складывать печать, почему нужно именно так ставить ловушку и многое другое. Злой бы человек так никогда бы не сделал. А еще откровение Шикамару около года назад. Да, у Наруто непростая история и очень непростая ежедневная жизнь. Но он держится, живет и иногда, если смотреть за тем, как он в одиночку тренируется, улыбается. Как ребенок удачно получившейся техники. Кто бы мог подумать, что и в одиночку можно оставаться счастливым. Слушай, с тобой точно все в порядке? Ты красная, как рак. Может, к Иринину сходим? Обеспокоенно спросил Наруто, сначала приложив руку ко лбу, а затем, как это делала ее мама в детстве, внимательно осмотрел ее и прижал губы ко лбу. Хм, нет, точно нету температуры. Ой, девушка окончательно потеряла над собой контроль от смущения и счастья и провалилась в спасительный обморок. Вот же, ладно, дотащим до академии, а там, Узумаки. Здрасте, давно не виделись. Учиха собственной персоной. Слушаю вас, Саски-сан. Сразимся. Не интересует. Мы слишком в разных весовых категориях. Вы владеете стихийной чакрой огня и у вас клановая тренировка, поэтому не вижу смысла подвергать себя опасности, да и Хинату-сан. Пф, так и думал, трус. Нет, просто с головой дружу в отличие от вас. Ах ты беспризорная блоха, да я тебя. Катон, техника огненного пламени, быстро и заправски сложив печати, в меня полетел сгусток огня. Черт, плохо дело. Отпрыгнув влево на пару метров и тут же разогнав чакру по телу, я пустился вскачь от психанутого пиромана. А с хоть и легкой, но все-таки девочкой на руках это непросто. Но учиха не учел одного, желая якобы сразиться со мной. А именно то, что этот полигон, номер 13, счастливое число, правда, который хоть уже и не под контролем академии, но на нем достаточно часто тренируются ученики, в том числе и я. А эта часть полигона, моя вотчина. Ай, о, попался, Гаврик. Я же сказал, моя вотчина. И именно здесь я учился ставить разные ловушки. От банальных лесок-сигналок, до «Выпусти меня, Узумаки». Да, не зря потратился. Стальная сетка очень хорошую роль мешка исполнила. Ага, конечно. Сейчас Хинату-сан к Иринину отнесу, а потом поговорим по душам. Стой, убью. Ух, какой злой. Даже не так, не злой, а злобный ребенок, который решил выместить свою злость на меня. Не знаю уж, почему, но урок я ему преподнесу. Отнеся Хинату к штатному Иринину Академии, я вернулся, чтобы освободить учиху. Но сетка была уже расплавлена. Ну ладно, раз ушел, в следующий раз пообщаемся на тему техники безопасности. убью. Ух, успел увернуться. Нет, он точно псих. Явно после того инцидента со своим братцем, крыша поехала совсем набекрень. Уворот, уворот, пропускаем руку с кунаем, захват, удар локтем в лицо и на землю. Успокоился? Мда, я ему явно переносицу сломал. Желаешь подраться? Иди со своими клановыми выясняй отношения. Позор, тварь, почему ты сильнее меня? Я тренируюсь, учусь, все делаю, но ты сильнее меня. Почему? Потому что в отличие от тебя я делаю это для себя. Каждое знание бесценно. И то, что ты выучил и забыл, я оттачиваю до филигранного уровня. Поэтому я тем же старым тайбзюцу легко уложил тебя на лопатки. А теперь катись прочь. По идее, такого психованного, как ты, надо в клетке держать, а не давать учиться искусству шиноби. Хирузин Сарутоби. Итак, господа, каковы успехи? Осмотрел зал совещаний Хокаге, глядя на всех присутствующих. Успехи есть, даже очень хорошие успехи. Хокаге сама, начал, как обычно, Шикаку Нара. Идея с созданием, а точнее, с расширением Академии прошла удачно. Да, раньше там обучались только клановые шиноби, да потомственные, в крайнем случае те гражданские, у которых очень высокий потенциал. Сейчас мы перешли от качества к количеству. Уже выпустили 7 потоков генинов. 700 генинов. В 10 раз больше, чем обычно выпускала Академия до реформы. Сейчас же слишком много тех, кто даже до ранга Чунина не дойдет. Но для заполнения демографической ямы и боевого потенциала все прошло очень хорошо. А учитывая даже то, что на последнем экзамене Чунина в Суне из 7 команд исключительно гражданских, а это 21 генин, Чунинами стали 6, это очень хороший результат. Так что, можно даже поспорить с утверждением, что талант – это все. Труд тоже имеет важную составляющую. Поэтому, как бы это сейчас цинично и черство не прозвучало, та проблема из-за девятихвостого дала нам новую нишу в подготовке кадров низшего и среднего звена, которые тоже необходимы деревне, как воздух. У меня все. Прекрасно. Что же, реформа прошла успешно, что радует. А теперь, Хокаге сама, поднял руку Хиаши Хьюга, привлекая к себе внимание. Да, Хьюга-сан, я тебя слушаю. Я официально прошу оградить Джинчуурики от моей дочери. Все с удивлением уставились на белоглазого брюнета. Учитывая то, какие слухи и данные получают главы кланов Аузумаки, все наоборот подивились тому, что Хиаши против того, что его дочь общается с носителем демона. Печать держит лиса на поводке. Сам Узумаки не просто будущий шиноби, но и образец для подражания для всех клановых и гражданских детей. С некоторыми жителями, несмотря на фобии, наладил контакт, дети из его группы чуть ли не молятся на Узумаки, а Ирука аж от зависти чуть локти не кусает. В общем, красота, а не мальчик, а тут такое. Впрочем, другим кланам же лучше. Не только у Хиаши есть дочери. Твое прошение будет рассмотрено, Хиаши. Но, надеюсь, ты помнишь, на Узумаки никто не имеет права влиять, только его осознанный и добровольный выбор. И если я увижу, Хиаши, что с ним что-то случилось, то ты знаешь, я просто словами не ограничиваюсь. Как бы то ни было, но Наруто слишком ценен для деревни, чтобы каждый желающий имел право на вымещение своих фобий и обид на Джинчуурики. Поэтому, пока я только думаю, не мешай детям общаться. Тем более, как я понял, ты официально уже зарегистрировал Ханаби, как наследницу клана. Поэтому это даже в твоих интересах, чтобы старшая дочь ушла в другую семью, не так ли? Хорошо, я вас понял, Хокаге сама. Ну и прекрасно. Итак, на повестке дня у нас укрепление северных границ и прикрытие тылов на юге. Сегодня выпуск. Как много в этом слове смысла. Сколько я уже здесь? 12 лет с лишним. Скоро уже 13. А сколько учусь? 6,5 лет. Мама родная, как все быстро пролетело то. Зато я столько всего выучил, что аж не верится. А самое главное, Ирука то сдержал обещание и показал фуин печати. Это шедевр. Прорыв в области всего, чего только можно найти. С помощью печати можно, если не все, то многое. Стены исписаны печатями таким образом, что вокруг деревни, как в Звездных войнах, стоит защитное поле. С помощью печати можно создать пространственный карман, в который хоть истребитель можно спрятать, и так далее. Усиление оружия, укрепление одежды. В общем, Пространство для применения очень широкое. Увы, но нас научили только одной печати. Запечатывание малых неорганических предметов весом до 1 килограмма. То есть боевое железо и многое другое по мелочевке. Ну да ладно, вот попаду к какому-нибудь Бжоунину или Чунину, спрошу побольше. Все-таки 2 года учиться у человека, который может чуть ли не горы сворачивать, многого стоит. Итак, все мы сидим на месте, внимательно слушаем и руку, который поздравляет нас с окончанием академии. Вот, пошел Асару Нонка, смышленый парень, середнячок. Последняя часть экзамена, ниндзюцу, успешная хинге, то бишь смена внешности. Отлично, парень счастливый садится на место. Итак, последний по списку, я. Давай, Наруто, что бы тебе дать? Давай массовое иллюзорное клонирование. ХМ, сверхпрограммы, ну так я знаю, ты сможешь. Ну да, смогу. Печать концентрации, кролик, собака, массовое иллюзорное клонирование, все, рядом стоят со мной 5 копий, у которых даже слегка одежда колышется, и никакого дыма. Да, я наконец-то относительно нормально смог научиться дозировать чакру в технике. Отлично, как всегда, безупречно. Садись, Наруто. Дети, сегодня вы начинаете новый путь, путь шиноби, путь воина, защищающего деревню. Надеюсь, все те знания, которые вы получили, пригодятся вам в будущем. Итак, прошу подходить за протекторами по одному. Я также дам вам результаты вашего экзамена. Я, как обычно, дождался, пока все получат свои заветные протекторы, а затем подошел последним. Молодец, Наруто, лучший. И мне приятно было тебя учить. И вам спасибо, Ирука-сенсей. Удачи вам. Получив синюю повязку, я почувствовал какое-то, не знаю, будто меня кольнули и взяли анализ крови на пробу. Впрочем, неважно. Так, что там у нас с результатами? Тайдзюцу, 100 баллов. Теория чакры, 100 баллов. Общеобразовательные предметы, 100 баллов. Метание оружия, 86 баллов. Да, да, 2 раза сюрикенами промахнулся. До сих пор легким оружием плохо пользуюсь. Ниндзюцу, 100 баллов. Итого, 486 баллов. Высший результат, оха. Просвистел подошедший Шикамару. Впрочем, даже по тяжелому вздоху Шина и так понятно, что оба парня удивлены. Да ты прямо герой. Такого результата, наверное, ни у кого не было. Может быть, Шикамару, может быть. Итак, внимание. Прошу вас быть завтра к полудню в этой аудитории. Будет распределение по командам. А перед этим утром зайдите в резиденцию Хокаге, вам там выдадут вашу карточку Шиноби. На этом все. Удачи вам и поздравляю. Мы друг другу поклонились, а как только Ирука ушел, дети радостно понеслись на улицу к уже ожидающим их родителям. Эх, ладно, пошли прочь с этого праздника жизни. Узумаки Наруто. Ко мне подошла молодая женщина с супругом, а рядом стояла Кахара Саму. Вполне милая русоволосая девочка, с которой я месяц промучился, чтобы она могла нормально менять печати между собой. А ведь это непросто. Нужно же не только их менять, но и не прерывать ток чакры и соприкосновение между руками, когда делаешь технику. Иначе ничего не получится. Добрый вам день, уважаемые родители Кахару. Чем могу быть вам полезен? Мы хотели сказать тебе спасибо. Кахара сказала, как ты ей помогал. И еще мы хотели извиниться перед тобой. ХМ, за что? Я не помню, чтобы с вами когда-либо пересекался. Так что, боюсь, вы обознались и извиняться передо мной вам не надо. Нет, нет. Дело в том, что из-за наших слов наша дочка пугалась тебя в начале учебы. И мы хотели извиниться за клевету, за то, что называли демоном. Ведь ты не такой, это сразу видно. Прости нас еще раз, высказалась мать, как на духу. Ничего страшного, Сана. Сана-сан, все хорошо. Рад, что ваша дочка смогла сдать экзамены. Извините, я спешу. Всего вам доброго, поклонился и ушел. И почему мы все считали его демоном? Нормальный же па, слышалось издали. Ну хоть так, авось даже на рынок смогу без напряга ходить. А сейчас, Арбайтин, последний. Более Хокаге не собирался меня так на халяву спонсировать. Поэтому последний рабочий вечер ждет меня. Вперед, глава 15. Новая команда, новый учитель. Я с сомнением глядел в черные глаза Хокаге, а затем посмотрел на свою карточку. Карточка, Хокаге, Хокаге, карточка. Хокаге сама, а может, сменим фотографию, а то мне кажется, что я слишком серьезно тут выгляжу. Вообще-то, я на все 100% прав. Такое ощущение, что у меня в руках не карточка Шиноби, а удостоверение генерального прокурора или главы начальника контрразведки. Такой серьезной рожи я даже сегодня утром в зеркале не видел. Платиновые волосы ежиком, протектор на лбу, серьезные фиолетовые глаза, слегка поджатые губы. В общем, красавец, ничего не скажешь. Нет, Наруто. Фотография получилась вполне удачной, поэтому прошу, освободи место следующему кандидату. Ну ладно, раз вы так считаете, Хокаге сама. Тогда пойду, всего вам доброго. Удачи, Наруто. Кивнул мне Хокаге и что-то пометил у себя в списке. Так, ко мне интерес потеряли, а значит можно покинуть общество самого главного шиноби деревни. А, попался. Сразись со мной. Передо мной открылась дверь, и в кабинет вбежал мальчик лет 7-8 и с кунаем наперевес побежал на Хокаге. И, не добежав пару шагов, споткнулся о свой шарф, которым он обмотал свою шею, и шлепнулся на пол. Мда, молодец, пацан, хорошая попытка. Только зачем на Хокаге то нападать? Он, если хочет, даже Джоунина может, не сильно напрягаясь, в асфальт закатать, а уж с таким ребенком. Черт, засада, это ты виноват. На меня обвиняющие ткнули пальцем и попытались замахнуться кунаем. Ошибка, большая ошибка. Перехватив руку с кунаем и завернув ее за спину, я поймал мальчишку в захват. Кунай детям не игрушки. Научись для начала бережно обращаться с оружием, поучающе высказался я в адрес брыкающегося парня. Эй, не смей трогать Конохамару, это внук третьего Хокаге. В кабинет вслед за парнишкой вбежал мужчина в черных одеждах и черных очках с протектором на лбу, возмущенно выкрикнув в присутствии правителя деревни. Хаем, приятно познакомиться с вашим внуком, Хокаге сама. Хотя приятным это знакомство тяжело назвать, обратился я к Хокаге, демонстрированно не реагируя на остальных присутствующих в кабинете. «Эй, я к тебе обращаюсь, ты, замолчите, Шиноби-сан, и не показывайте себя дураком. Если внук Хокаге, хотя я лично это не одобряю, может себе позволить многое, то вот вы, в присутствии главы деревни, хотя бы должны поздороваться с хозяином кабинета. У меня все, простите, Хокаге сама, и всего вам доброго». Выпустив из захвата мальчишку и обогнув Шиноби, я покинул кабинет. Пусть Хокаге сам отчитывает своего отпрыска и своего старшего подчиненного. Нечего мне в этом театре абсурда находиться. Вот и моя, ставшая любимой, академия. Эх, красота. Иногда, я думаю, буду заходить сюда. А что, свою ну не алма-матер, но близко к этому смыслу, всегда хочется повидать еще раз. Ух, все уже почти на месте. Вот и прекрасно. Значит надо, как обычно, занять Камчатку и наблюдать. Любимое мое дело. Кстати, надо будет закупиться для миссии. Да, конечно же Д-ранг, он похож на то, что я выполнял все эти 6 лет. Но все же, есть и миссии за пределами деревни и даже на границах соседних стран. Поэтому лучше брать стандартный набор и даже сверх этого. Денег не жалко, особенно если это касается твоей шкуры. О, и рука пришел. Итак, все здесь, отлично. Тогда я еще раз вас всех поздравляю с получением ранга Генина и прошу слушать внимательно. Сейчас я буду зачитывать списки команды Джоунинов с Чунинами, к которым вас прикрепляют. Итак, команда 1. Айра Канра, Садзюмира, Кашитанка. Ваш наставник, полевой Чунин Сатоши Караму. Он ожидает вас в 101 на аудитории. Далее, команда 2. Пошло-поехало, сначала пошли гражданские. Ну и отлично, значит, можно расслабиться. Команда 6. Узумаки Наруто, Хьюга Хината, Сакаши Кинсу. Ваш наставник, Хатаки Какаши. Ожидайте в этой аудитории, он скоро явится. Далее, команда 7. Учиха Саске, Сакура Харуна, радостный писк от Розоволосы и Кира Маратинга. Наставник, Учиха Сакнара. Ожидайте в аудитории 302. Хаем, ну что сказать, неплохая команда. Трудолюбивый Кинсу, который отлично умеет управляться с ловушками и быстро складывает печати. Хината, а значит контактник, к которому лучше и за километр не подходить, у нас тоже есть. Ну и я, на все руки мастер или в каждой бочке затычка. Да, да, себя не похвалишь, никто не похвалит. Наруто-кун, о, вот и наша свеколка пришла. А, Хината-чан, садись, в ногах правды нет. Будем ждать нашего нового сенсея. В ответ девочка еще сильнее покраснела и, смущенно кивнув, села рядом. Мне все-таки кажется, что она точно неровно ко мне дышит. Впрочем, я еще тот дуб в плане отношений женщин и мужчин. Я только на 2-й год знакомства понял, что Лена не просто хочет, жаждет уже наконец-то, перевести отношения на новый уровень. И только после затрещины моей матери до меня дошло. Так что посмотрим. Наруто-сан, приятно, что я буду с тобой в команде, уважительно произнес русоволосый парень с протектором на правом предплечье. Вообще, у Кинсу была достаточно заметная внешность. Яркие желтые глаза и необычно длинный нос, что, впрочем, не портило общей картины в целом приятного на внешность парня. Просто Наруто, как-никак, одного с тобой возраста. Итак, все разошлись. Осталось и нам подождать. Черт, да какое подождать? Этого Гаврика нету уже 2 часа. КХМ, нет, так дело не пойдет. Ты куда, Наруто-кун? Взволнованно спросила Хината, было кинувшаяся за мной. Куда-куда? К Ируки-сенсею в кабинет. Может, он знает, где наш учитель находится. Так, кабинет у него здесь рядом, чуть ли не напротив. Тук, тук, кто? Ирука-сенсей, можно войти? Хах, конечно можно, Наруто. Да и какой я тебе сенсей уже? Все, этот этап наших взаимоотношений прошел. Сенсей на то и сенсей. Это не только тот, кто учит, но и тот, кто научил. Хм, хорошая мысль, надо запомнить. Так зачем пришел? Хотел бы у вас уточнить, а когда появится Какаши-сенсей? Что, еще не пришел? Ох, Шинигами, одни с ним проблемы. Так он вечно опаздывает. Увы, но это мягко сказано, Наруто. Ясно. Тогда благодарю за интересную информацию. Я развернулся и ушел. Ладно, раз гора к Магомеду не идет, то Магомед к горе пойдет. Хм, а это что за седой мужчина? И как раз в нашу аудиторию заходит. Ага, а почему вас здесь только 2? Ведь я сзади вас. Вы Какаши-сенсей. Хм, да, это я. Здравствуйте, я ваш 3-й член команды. Разрешите? Пройдя мимо Седовласова, я сел рядом с ребятами и внимательно уставился на нового учителя. Ну, что, можно сказать, одет, как и все джоунины, в стандартный жилет, несколько подсумков. Единственное, что его отличает от многих остальных, маска на лице, да протектор закрывает левый глаз, вот и все. Ладно, пойдемте на крышу, там и познакомимся, сказал наш, ну пусть пока будет сенсей, и исчез. Хлопок и его нету, так он к нам еще и клона послал, стихийного какого-нибудь, совсем совесть потерял. Поднявшись, мы увидели Какаши-сенсея. Ладно, сесть некуда, разместимся на перилах. Итак, Хаем, вы моя команда. Эх, ладно, давайте знакомиться. Кто начнет? В плане знакомиться, сенсей, ведь вы наверняка уже прочли все наши личные дела, спросил Кинсу. Молодец, правильный вопрос. Каха, каха, ну, одно дело прочитать это на бумаге, другое дело послушать вас. Так что, мне просто интересно, что вы сами о себе скажете. Давай начнем с тебя, раз ты у нас такой умный. Я, ну хорошо, зовут меня Сакаши Кинсу, шиноби в первом поколении. Люблю помогать родителям по дому и изучать новые ловушки. Ведь гораздо проще кого-то поймать в ловушку, чем самому гоняться за противником. Отлично, вполне неплохое объяснение. А твои мечты? Мечтаю стать хорошим шиноби, чтобы родители мной гордились, и еще завести семью. Интересно. Ну а ты, следующий тычок пальцем в Хинату. Я. Мое имя Хьюга Хината. Принцесса клана Хьюга. Владею контактным боем моего клана. Люблю и умею вышивать. Апа, какие подробности. Никогда бы не подумал. Впрочем, у каждого свое хобби. А еще я люблю, ух, как покраснели-то. Я мечтаю. Это личное, сенсей. Хм, ну хорошо. А тогда ты. Зовут Узумаки Наруто. Люблю учиться и познавать новое. Мечтаю о мирной жизни и большой семье. А также мечтаю стать сильнейшим шиноби. Как-то странно. Не состыкуется. К сильнейшему никто не сунется, испугаются. И семья будет под защитой. Необычно. Ну ладно, вы все молодцы. Теперь стоит представиться мне. Зовут, как вы уже, наверное, знаете, Хатаки Какаши. Джоунин. Люблю читать литературу. Считаюсь одним из лучших джоунинов в деревне. Итак, знакомство прошло прекрасно, по моему мнению. А теперь вам стоит пройти испытание. Испытание? Синхронно и удивленно воскликнули мои сокомандники. Да и я, честно говоря, удивлен. Какое еще испытание? Да, испытание. И если вы его пройдете, то тогда вы точно станете генином. Итак, завтра на 26 полигоне, в 6 утра, и просьба не есть, может быть, не сварение желудка. Пока, хлоп, и Какаши исчез. Ладно, тогда я возьму слово. Ребята, думаю, надо выполнить все, что он сказал. А теперь всем хорошего вечера, пойду почитаю. Что почитаешь, Наруто-кун? Свод правил Конохи, еще раз. Что-то я не помню про такие испытания. Впрочем, и правила я читал 2 года назад. Мог и подзабыть. Поэтому, до завтра. Пока, Наруто. Пока, Наруто-кун. Прыжок и вперед в соседний корпус академии. Освежать в памяти постулаты деревни. Глава 16. Испытание. Вот же жук, Какаши-сенсей. Как бы я ни хотел этого говорить, оказался прав. Испытание он проводить то может. Даже сложность устанавливает сам. Потому как фраза по усмотрению инициатора испытания очень многое говорит. Но в случае, если моя команда не удовлетворит данного сенсея, мы просто переходим к другому. Вот и все. Попыток у команды 3, потом она расформировывается, и каждый ее участник направляется по одному к другим командам в приказном порядке. Вот и все бублики. Так что, с одной стороны, не страшно, с другой, лучше со своей командой, чем быть приписанным к кому-нибудь другому. Эх, ладненько, пора вставать, чай уже, 6:30. Так, испытание может быть и из серии «Попрыгай на ноге час да завали главу клана Инузука». Так что, возьмем всего, да побольше. Хорошо, что вечером успел в один из магазинов, а протектор открыл мне двери ко всем примочкам шиноби. Натяжные лески, взрыв печати, дымовые шашки, чего только не было. Так что, все подсумки набили сюрикенами, спецкарманы с чехлами кунаями, а в рюкзак кое-что потяжелее. Вот и полигон 26. Как раз аккурат между кварталами Инузука и Учиха. Просто прелесть. И почему Какаши-сенсею так сильно приспичило проходить испытания здесь? Не дай, как местные говорят, шинигами, потревожим пироманов или кинологов. Одни подожгут и сделают из нас завтрак, а другие нас в этом качестве и съедят. Так, ага. Центр полигона. 3 столба посреди поляны. Такие почти на каждом полигоне есть. Так что, думаю, здесь и надо будет ждать. Наруто-кун, о, вот и второй член нашей прекрасной, но еще не обкатанной команды. Доброе утро, Хината-чан. Подходи, присаживайся на травку. Еще 10 минут до встречи, так что, думаю, можно расслабиться и подождать. Кстати, Кинсу не видела, не хотелось бы, чтобы он в первый день опоздал. Нет, не знаю, проговорила девочка, послушно садясь рядом и опираясь о столб. Жалко, а уж было. Доброе утро. О, вот и Кинсу. За 5 минут до встречи. Отлично, значит ждем. 30 минут спустя. Впрочем, что стоило ждать от человека, который даже на знакомство на 2 часа опоздал. Да, я зол. И как логист, потому как доставка товара в срок, приоритетная задача, как шиноби, потому как иногда задание идет буквально на секунды. Ну и как человек, ну что за свинство то. Если не можешь сам вовремя вставать, так и скажи. Хотя нет, он джаунин. Он по определению может проснуться в любую секунду, и у него сна ни в одном глазу не будет. Может, у него дела важные, или вдруг срочная какая-нибудь миссия. Хорошая версия, Кинсу. Но есть такое понятие, как клон. Даже можно запрячь какого-нибудь мальчишку, как я в годы учебы в академии, и послать к нам сообщить. В общем, вы как хотите, а я вздремну. Итак, вчера весь вечер читал про это испытание. Кстати, а что ты узнал? Не беспокойтесь, мы все останемся генинами вне зависимости от результата. Так что, советую и вам отдохнуть. Если не появится, то я лично пойду стучать Хокаге на этого сенсея. И зачем же, Наруто-кун, я хочу, чтобы меня учили, а не гоняли с утра без толку по деревне. Сильно сомневаюсь, что это поможет нам выжить, когда мы покинем пределы деревни или, еще лучше, пределы страны. Да-да, согласна. Ну вот и отлично. Я баюшки. Вот что-что, а засыпать мгновенно я умею. Солдатская привычка и в этом мире мне передалась. Хьюга Хината, девочка 12 лет, почти уже девушка, с замиранием сердца смотрела на сопящего во сне Наруто. Именно сейчас, в момент сна, его морщины разгладились и на лицо спустилось умиротворение, покой. Ой, Узумаки, съехав на бок, упал головой на колени девушки. Сказать, что чувствовала в этот момент Хината, словами не описать. А уж когда он поудобнее утроился и обнял ноги, будто подушку, девушка готова была взлететь на небеса от смущения и счастья. «Ты так сильно любишь Наруто, Хината-чан?» — спросил тот, о ком напрочь забыла Хината. «К Кинсу, не бойся, я же вижу, у меня также мама на папу смотрит. Главное, чтобы он сам начал так на тебя смотреть», — важно кивнул парень и вернулся к инвентаризации своего оружия. «Да, ты прав, Кинсу-кун, ты даже не представляешь, насколько я этого желаю. Он ведь такой, такой, он хороший друг. Я надеюсь, он станет мне хорошим другом, несмотря на то, как я к нему относился первые годы учебы. Так что, Наруто, и в самом деле счастье для тебя, я так считаю. Хатаки Какаши. А в это время Джаунин, без зазрения совести, валялся на ближайшем дереве и почитывал свою любимую литературу. И неважно, что эта литература не предназначена для детей и даже для подростков. Все равно, он никому не отдаст свою прелесть. ККМ, да, свою литературу. И, иногда прерываясь от увлекательного чтива, он поглядывал на подростков и покачивал головой. Ах, какая беспечность, какое пренебрежение своими способностями. Один только Узумаки первые полчаса пытался обнаружить Какаши, но, куда уж простому, пусть и талантливому выпускнику дотертого и битого жизнью Джоунина. Так что, продолжаем увлекательное чтение. А, тут есть кое-что покруче любимой литературы. Любовь, чистая и такая светлая. Нет, он, конечно, читал личные дела его потенциальных учеников, но он не думал, что тут все настолько серьезно. С одной стороны, это хорошо, такой якорь у Наруто, а с другой, у команды могут быть серьезные проблемы от этой любви. И это чувство надо, нет, не искоренить, но изолировать. Как это, мухи отдельно, а рамен отдельно. Ворковать и влюбляться только в мирное время, а вот на миссиях не должно быть такого чувства, вообще. Потому как в команде все равны. Ладненько, пора и явиться народу. Хай, спрыгнул с дерева и махнул рукой самый опаздывающий шиноби деревни. Среагировали все по-разному. Кинсу подпрыгнул от неожиданности, Хината была готова от того, что взрослый застукал ее за поглаживанием головы своего возлюбленного, грохнуться в обморок. А вот Узумаки, вот он порадовал больше всех, блондин, мгновенно проснувшись, скатился с ног Хьюги и, подпрыгнув на ладонях, встал на ноги, попутно выхватив из-под сумка сюрикен и метнул его точно в лоб Хатаке. Но, щелк, маленькая стальная звездочка была зажата между пальцами, будто это было не острое оружие, а простой листочек. Всем доброе утро, Какаши-сенси. Доброе утро было бы часов в 8 утра, а сейчас уже почти полдень. Если быть точным, то без 16:12. Я, конечно, все понимаю, у вас может быть миссия, задание, неотложные дела. Но прошу вас хотя бы предупреждать нас, что вам стоило прислать клона, чтобы сообщить о том, что вас утром не будет. Тихо, но слегка гневно припечатал Узумаки, хмуро глядя на Джоунина. А последний даже не знал, что сказать. Мда, уели дети. Теперь как минимум придется клона отправлять на встречи, если они пройдут испытание, естественно. Ладно, ладно, виноват, каюсь. Если пройдете испытание, больше так делать не буду. Смотрите, Какаши-сенси, ловлю вас на слове. Ну так, что за испытание? Спросил Узумаки, а ему синхронно поддакнули дети по бокам от него. Хех, настоящий лидер, вот уж точно. А хорошо Хокаге растасовал команды. По крайней мере здесь не будет склоки, кто кому должен приказывать в самой гуще битвы. Ладно, мда, испытание. Вот, смотрите, Джаунин достал два колокольчика. Взмахнув ими и прицепив на пояс, он продолжил внимательно разглядывать стоящую перед ним команду. «У вас есть ровно полчаса, до 20 минут первого, чтобы отобрать у меня колокольчики. Тот, кто их сможет отобрать у меня, остается в команде, а остальные отправляются доучиваться в академию. ХМ, я правильно понял. В академию, по вашему мнению, можем отправиться мы все втроем или только один из нас?» «Да, все верно, Наруто. Один из вас, как минимум, отправится в академию. ХМ, смотрите, Какаши-сенси, не нарушьте шестую статью третьей главы кодекса деревни, да-да, та самая, которая про генинов. А так, мы готовы, ведь правда, ребят?» — спросил сокомандников Наруто. И если до этого дети сомневались, глядя на колокольчики, то после слов блондина, они воспрянули духом и утвердительно кивнули. «Ну, отлично, и запомните, чтобы добыть колокольчики, вы не должны меня жалеть и попытаться убить. Все, время пошло», — сказал Какаши, демонстративно достав книжку, принялся читать новую главу. Мда, наглец. Впрочем, то, что он так вальяжно стоит, еще ничего не значит, потому как это напоминает ситуацию солдата с пистолетом против танка. Танк может стоять где угодно, ему просто пофиг, что за мелкие пульки в него летят. А Джаунин — это еще тот танк. Отходим, я отпрыгнул на дерево и отскочил на соседнюю полянку. Хорошо, что все послушались меня. Итак, у нас есть 5 минут на подумать. Почему ты так думаешь, Наруто? Потому что мы можем хоть час здесь проболтать, ему будет все равно. Его цель — не драться и не поймать нас, а защитить колокольчики. А значит, он даже не двинется с места. Слишком разные весовые категории. Генин против Джоунина. Анекдот, а не бой будет. А значит, надо его застать врасплох, поймать, обездвижить. Значит так, делаем следующее. Хината, ты, Хатаки Какаши, ХМ, какое все-таки приятное чтиво, гораздо лучше, чем соревноваться со своим вечным другом и соперником. О, дети таки решили начать игру, и 5 минут не прошло. О, Наруто, решил попытать счастье, ну давай, давай, я не самоубийца, Какаши-сенси, но, все-таки чуть-чуть сумасшедший, защищайтесь. Ха, Тайдзюцу, вот оно что, ну давай, преподам тебе первый урок, что, кха, кха, Наруто перед тем, как врезаться с разгона в Какаши, кинул под ноги токсичную бомбочку, которая взорвалась и вся поляна покрылась едким и непроглядным дымом. Неплохо, да только Джоунин может даже в ядовитой среде, особенно если у него есть огненная стихия, с легкостью дышать, а вот видеть, да, без шарингана тяжеловато. Вщух, в зеленом дыму появилась нога блондина, которая метилась точно в лицо шиноби. Раз, уворот, два, мгновенное перемещение позади блондина. Осталось его только уложить на лопатки и связать. Дело сделано. Хината, давай. Младший стиль мягкой руки. 2 удара вечности. Восприятие и чутье шиноби взревели, а сзади он почувствовал прикосновение к своей спине. 2 мягких прикосновения, от которых его ток чакры прервался, а в глазах помутнело, будь он Чунином или Генином. А так, эти 2 удара были словно легкий комариный укус. Хорошая попытка, 2 мерцающие шага и ребята связаны друг другу спиной. Итак, где последний? Уау! Вдруг он было на что-то наступил и его ногу потянуло в воздух. Ура, я его поймал! Воскликнул Кинсу на уже относительно видимом участке поляны. Ой, а где он? Я же видел, как он попался. КХМ, КХМ, ой, он сзади меня? Печальным голосом спросил русоволосый, которого за секунду тоже оплели веревкой и поставили рядом с остальными членами команды, а перед ними стоял, вытирающий глаза платком, Джоунин. КХМ, да, попытка была неплохой, Наруто отвлекает и лишает меня обзора, Хината с помощью Бьякугана через туман проводит Кинсу, и пока вы связываете меня боем, он готовит ловушку и вы пытаетесь меня в нее заманить, а потом забираете колокольчики. Я правильно все понял? Да, сенси, все с точностью правильно описали. Ну что я могу сказать? Вы прошли, у детей было такое выражение лица, что Какаши на душе аж хорошо стало. Не понял? Спросил Наруто, по чьим глазам было видно, как его мозг работает на полную, пытаясь понять, а что они такого особенного сделали. Как ты правильно сказал, Наруто, нападать на Джоунина для таких, как вы, сущее самоубийство. Поэтому целью было не забрать колокольчики, а показать, что вы команда и что вы действуете, как единое целое. Хуже невыполненной миссии, это бросить товарища в беде. Такие шиноби, грязь нашего мира без кодекса чести и морали. Поэтому моим единственным критерием было узнать, настоящая ли вы команда или так, ни о чем. И я остался доволен. Вы все прошли. С завтрашнего утра начинаем тренировки, а со следующего месяца, выполнять задания. Хорошо? Хай, сенси, дружно воскликнули ребята. И еще, Наруто. Да, сенси, больше ни слова про кодекс. У меня на него аллергия. Вас понял, сенси, ответил блондин с хитрой улыбкой. Глава 17. Первая миссия. Хирузин Сарутоби, пожилой мужчина, изредка покуривая трубку, смотрел на 2 фотографии. Своего младшего сына и своего внука, сына старшего. Печально вздохнув, он убрал их обратно в тумбочку. Нет, нет, несмотря на разногласия с младшим сыном и несмотря на то, что внук не совсем оправдывает надежды старшего Сарутоби, Хирузин любил их всей душой. Тем более, что они 3, последние члены клана Сарутоби, которые являются шиноби. Увы, но остальные члены, это только торговцы да путешественники. Но, взять того же Наруто и Конохамару, небо и земля, Узумаки, у которого нет ничего, кроме академической подготовки, на голову превосходит клановых. И Конохамару, которого уже с 4 лет тренирует Эбису. 2 года, а толку никакого. Может, Хирузин просто слишком строг к внуку, и сравнивает его не с тем, кем надо. Проще его вообще сравнить с Итачи, вот уж тогда точно будет настоящее разочарование. Хокаге сама, постучался в окно всем известный седовласый шиноби. Заходи уж, Хатаке, как обычно. Только ты и Гай вламываетесь через окно, вот уж точно, воспитанницы. Давайте не об этом, Хокаге-сама, Мне уже Наруто успел про правила поведения и про вообще правила деревни сегодня мозг промыть. Мне достаточно. Аха, неужто кто-то тебя на место поставил? Ну, наконец-то будешь вовремя на совет Джоунинов приходить. Да и вообще, пунктуальность – прекрасная вещь. Да, да, да. В общем, они прошли, Хокаге сама. А как, неужели? А то я думал, ты никогда команду к себе на обучение не возьмешь. Думал уже в приказном порядке. А тут порадовала меня шестая команда, ох порадовала. Кстати, насчет команды, карт-бланш полный, ни в чем тебя не ограничиваю. Обучай всему, что знаешь, от тай твоего уровня и ниндзюцу, до тайн-фуин печати со стихийной чакрой. У тебя 2 года, за это время я надеюсь, ты доведешь каждого минимум до уровня чунина, а максимум, до полевого уровня. Кинсу, да, мальчик максимум на чунина потянет, но вытяни, гоняй, учи, развивай токи чакры. Согласно аналитическому отделу Нары Янбу, он, как минимум, возглавит один из отделов по безопасности границ деревни, потому как какие ловушки он мастерит, ведь и ты же попался, да, аж видно по твоему глазу, попался, ведь чудо же, профессионального шинобида на простую леску подловил, эх, да, я даже не заметил, вот именно, не заметил, ты, так что, несмотря на то, что сильного шиноби из него не выйдет, он сыграет нам большую службу, ведь сила не всегда все решает. Главное, научить его создавать ловушки из чакры и с помощью чакры. Вот тогда мы проверим всех наших джоунинов на профпригодность. Зловещая улыбка Хокаге крайне не понравилась Хатаке. Но кто он такой, чтобы оспаривать решение главы деревни? Кстати, Хокаге сама, что насчет демона? Хм, согласно тем свойствам печати, что мы сумели расшифровать, то лис начнет пробуждаться к годам 16, то есть можешь об этом вообще не заморачиваться еще года 3-4, если ребята еще останутся под твоим началом. Хорошо, я вас понял, приступаю, поклонился Какаши и исчез в хлопке, прочь из кабинета. Утро, приятное утро, да нифига неприятное, ауч, не смей падать, осталось 6 раз всего лишь отжаться, сказал серовласый садист, сидя на моей спине и перечитывая свою литературу. Ух, тяжело, очень тяжело, а ведь уже 3-й подход по 10 раз, и это называется, легкая утренняя разминка. Вот уже месяц Какаши-сенси нас так тренирует, как даже нас в армии не гоняли. Забеги, кроссы, ориентирование на местности, физическая подготовка. Джаунин не жалел никого, даже Хинату, вместо тяжелых физических упражнений он растягивал до такой степени, что девочка с легкостью могла сделать колесо. Кинсу, не филонь, а то еще парочку утяжелителей к ногам прицеплю, даже не отрывая взгляда от книжки, прокричал Хатаке. Хай, сенси, прокричал с другой стороны подтягивающийся на ветке сокомандник. Уф, вот это тяжко, очень тяжко, мышцы будут болеть еще всю ночь, а больно, молодцы, неплохо размялись, уже скоро на настоящих шиноби будете похожи, и у меня для вас хорошая новость, с завтрашнего дня мы начинаем брать миссии Д-ранга. С утра миссии, а вечером тренировки. Ура! Радостно подскочил в воздух Кинсу и, приземлившись, схватился за растянутую ногу. Какаши-сенси только покачал головой и направился лечить ногу у страдальца. Вообще, даже не верится, что простой человек знает так много. А знал наш джаунин поистине очень много. Специалист тайдзюцу, тот, кто может использовать 1000 техник ниндзюцу, умелец такие иллюзии и кошмары наводить, что я аж вспомнил, что значит бояться фильмы ужасов. А еще он умеет, если не врет, конечно, составлять и создавать более 10 видов печати и лечить. Да, сейчас зеленой энергией тьфу, чакрой жизни, он подлечивает растянутую конечность нашего сокомандника. В общем, очень разносторонний человек, что есть хорошо, научит многому. Какаши-сенси, да, Наруто, задумчиво глядя в небо, спросил наш сенси, идя рядом с нами в сторону оживленной части деревни. Да, за месяц это стало что-то сродни традиции. Он нас всегда провожает до центральной улицы, а затем исчезает. А вы сможете, когда, естественно, придет время для тренировок не только физических, но и более расширенных, научить меня и ниндзюцу. Хм, хочешь стать основным медиком команды? Интересно, я подумаю. Только для начала вам всем улучшим контроль единиц до 500-600. А уж потом обсудим ваши индивидуальные способности. Спасибо, сенси. Пока ни за что, мма. О, уже пришли. Все, всем спасибо. Завтра у резиденции Хокаге в 9 утра. Просьба не опаздывать, махнул нам на прощание Какаши и исчез в легкой дымке. Мда, крутая способность, надо будет тоже со временем ее изучить, хотя, техника замещения очень на нее похожа, но быть зависимым от предмета не камильфо. Ладно, ребят, всем до завтра, хорошо, пока, Наруто, махнул рукой Кинсу и побежал в сторону родителей, которых он увидел вдали. До завтра, Наруто-кун, поклонилась Хината и опять счастливая, не понимаю только, почему, умчалась в сторону своего квартала. Мы в линеечку стояли перед Хокаге, и я в шоке. Ладно, патрулирование, работа гонца и многое другое, не пыльное, но необходимое. Я честно считал, что именно из таких заданий будет состоять наши первые миссии. А вот хрен. Прополка полей. В 5 километрах к юго-востоку от деревни огромные рисовые поля. Их надо убрать. Прополоть и убрать часть урожая. Честно, если бы не понимание, что приказы не обсуждаются, да и миссии, я бы такой скандал закатил. Для чего нас тогда всему учили? Арх, ладно. Раз надо выполнять, значит выполним. Задание Д-ранга на прополку рисовых полей и сбор урожая, сектора с 10-14, принято. Разрешите исполнять? Разрешаю, ответил Хокаге, впервые на моей памяти куря трубку, а глаза то как смеются, явно ведь видит, как мне вспылить хочется. Ну уж нет, начальству не поддаемся. Так, команда, в 9:30 у главных ворот, можете с собой ничего не брать, инструменты будут выданы на месте, пробормотал Какаши, по-прежнему уткнувшись в свою книжечку. Интересно, а что же там такого интересного написано, что Хатаки нос от книжки отрывает только да почти никогда. Даже на тренировках он от нее не отрывается. Хотя, надо отдать должное, на качестве тренировок этот момент никак не сказывается. Хай, сенси. Все в назначенный срок стояли у ворот и ждали меня. Ну простите, опаздываешь, Наруто. Да и куда тебе такой огромный рюкзак? Удивленно оторвал взгляд от книжки Какаши, глядя на мой чемодан на спине. Хех, прополка полей, занятие непростое, долгое и противное. Мы можем устать, а значит для эффективной работы надо будет подкрепиться. Да и, несмотря на то, что поля то недалеко, надо быть готовым ко всему. Поэтому, минимум экипировки надо взять с собой. Хм, хорошо, я твою точку зрения понял. Только потом смотри, не пожалей. А чем пожалеть то? Хатаки Какаши. Нет, он точно не пожалеет. Хатаки не спеша прыгал с ветки на ветку, изредка поглядывая назад. Нет, Наруто с легкостью тащил на себе весь свой скарб, не сильно напрягаясь. Значит, и в самом деле хорошо натренировал. Что есть хорошо. Прибыв на место, Хатаки отправился искать старосту деревни, которая отвечала за данный участок просто безграничного рисового поля. Да, это не пшеничные поля на севере. Тут все сложнее. Просто потому, что рисовые поля все в воде, и работать тут в разы сложнее. Каракури-сан, я не ошибся? О, Шиноби-сан, приятно вас видеть, поклонился стоящий рядом с полем слегка полноватый мужичок. Буду премного благодарен за вашу помощь. Конкретно что-то можете сказать, ведь сейчас не сезон сбора урожая. Да, да, не сезон, тут дело в другом. Надо прокопать чуть глубже каждый канал, а то вода из-за сильных дождей поднялась на пару сантиметров, посевы могут погибнуть. Надо, чтобы часть воды ушла, да и к следующим осадкам подготовиться. Этот год вышел чересчур дождливым. Хорошо, я вас понял. Где инструменты? А так все в сарае. Тут рядом. Берите, что хотите. Вечером вернусь. КХМ. Да, непривычно на такие миссии ходить, даже в качестве командира. Уж лет 20, как забыл о такой работе, пробормотал себе под нос Джаунин. Команда, все ко мне. Ребята, выслушав наставление Хатаки, аж зависли. А вот Наруто, Какаши-сенси, а карты нашего рабочего пространства нету? Хатаки достал простую карту, где мелкими квадратиками был расчерчен их клочок пространства. Так, предлагаю следующее. Всего у нас пространство 100 метров на 20. Много, но справимся. 4 линии, которые надо прокопать. А значит, Хината, Кинсу, берите крайние линии, так меньше всего воды, легче будет. Какаши-сенси, помогать будете? Придирчиво разглядывая карту и участок поля, спросил Наруто. Нет, Наруто, не на таких миссиях. Тут моя задача наблюдать за вами, чтобы вы не филонили. Даже так, хм, ну ладно, постараюсь 2 линии сам сделать. Где, вы говорите, инструменты? Отлично, вперед, ребят, времени не так много. Наруто аж бросился к сараю под ошарашенным взглядом Какаши. Вот уж, точно сын своего отца. Хотя даже лучше. Хьюга Хината, девочка, с трудом выдергивая ноги из грязи, медленно передвигалась дальше. За ней катилась небольшая тачка, куда надо было скидывать сырую и тяжелую землю. Хорошо, что Какашисенси посоветовал снять обувь и завернуть одежду, чтобы не пачкалась. Да, не к такому готовилась принцесса клана. Зато, как говорит Наруто-кун, прочувствуешь, как живет простой народ. И в самом деле, ведь они же работают так каждый день. Простые крестьяне, которые кормят деревню и ее, Хинату Хьюга, в том числе. Ой, иди отдохни, Хината. Кинсу уже справился. Да и у тебя немного осталось. Давай, дальше я сам все доделаю. Девочку аккуратно взяли на руки и понесли к твердой земле. Подняв голову и осознав, что она не ошиблась, Хината покраснела, словно спелый помидор. Но сказка о прекрасном Хокаге в белых одеждах прервалась, как только ее поставили на твердую почву. Отдыхай, я там уже еду разложил. Даже Какашисенси присоединился к трапезе. Спасибо, Наруто-кун, в ответ мальчик только кивнул и, забрав лопату, отправился дальше, доделывать работу синевласой девочки. С серьезным и сконцентрированным взглядом, он принялся основательно прокапывать ее линию. Хината, на негнущихся от усталости ногах, решила посмотреть, а как сделали свои линии Наруто с Кинсу, и поняла, что она выполнила работу хуже всех. А вот работа Наруто, будто он всю жизнь в деревне жил. Прокопанные линии, четко выделенные, ровные. Не то, что у нее. О, Хината, садись. Слушай, не думал, что Наруто так может вкусно готовить. Конечно, с маминой едой это не сравнится, но все же, ты только попробуй. И в самом деле вкусно. Не так ли, Какашисенси? Угум, хрум, хрум. Пробормотал что-то Сенси, поглощая из небольшой миски желтоватый рис. Девочка приняла закрытую миску, глядя на работающего Наруто. Стыдно, ведь он на всех приготовил обед-ужин, позаботился. Сейчас работает, доделывает работу своего члена команды, а Хината не сделала ничего кошмар. Открыв мисочку, девочка уставилась на слегка желтоватый рис. Да, непривычно, тем более он был слегка слипшимся, отчего его можно было хватать комочками. А посреди риса были кусочки чищенной и явно то ли прожаренной, то ли прокопченной рыбы. Ух, как вкусно! И в самом деле, с тех пор, как Хината была в первый и последний раз у Наруто, блондин сильно продвинулся в кулинарном искусстве. Ох, объедение! Решено! Штатным поваром у нас будет Наруто. Ради такой вкусной еды во время миссии да я готов быть вашим командиром до старости. Радостно и задорно произнес Какаши, с разочарованием смотря на пустую миску. Все, я закончил. Ух, подошел к команде, слегка пошатываясь, Наруто. Какашисенси, а можно у нас не каждый день будут такие миссии? А то мне кажется, что это будет перебором. Посмотрим, Наруто, посмотрим, загадочно, под общий смех команды, произнес Джаунин. Глава 18. Вот уж точно, неожиданность. Кхам, кхам, не думал, что за 2 месяца мы станем заправскими крестьянами. В прямом смысле этого слова, чего мы только не научились делать, и правильно вспахивать землю, и кормить коров и свиней, даже как навоз собирать и удобрять землю. В общем, за эти 2 месяца мы выполнили 34 миссии Д-ранга, и в общей копилке команды мы заработали 1020 ре, всего лишь, то есть на троих, не считая Какашисенсея, мы получили всего 6500 ре на каждого за 2 месяца, по сравнению с тем, сколько я получал до получения ранга Генина. Нужны деньги, мои запасы проседают, а учитывая то, что я еще и еды закупаю на всех, скоро мне самому есть будет нечего. Ух, прожорливая у меня команда. Ладно, сейчас не это главное, а то, что...